строении с высоким потолком царила прохлада. Через вентиляционное отверстие наверху проникал ветерок. Пустые ящики и картонки были по-прежнему сложены в углу. Небольшая горка коробок громоздилась у входа. Видимо, их собирались использовать в первую очередь. Заметив это, Дженсис неодобрительно покачала головой. «Почему бы не пустить ящики в дело?» – поднял брови Пьемур. «Они были пустыми. К тому же Джей-3 не имели ничего, когда их выбросило на эти берега. Им пришлось обходиться местными ресурсами. Не думаю, чтобы это обидело предков. Масса людей берется судить о том, что понравилось бы предкам, а что нет», с некоторым сарказмом произнесла Дженсис. «Включая твоего деда», — добавил Пимур. «Помнится, ты не возражала, когда он перекрыл вход в пещеру теми прозрачными пластинами». Девушка одарила его уничтожающим взглядом. «У мастера Фандарела были на то свои причины». «Как и у Джейда Сри», — возразил Орфис. «Зачем бросаться полезными вещами, если бы это было что-то ценное? А так простые ящики». Он хмыкнул. «И в них можно хранить что угодно. Они прочнее железных, они не ломаются и не гниют». «Значит, ты считаешь, что мы можем носить рубашки и башмаки, найденные в пещере на плато, варить обед в тех кастрюлях и пользоваться инструментами?» Глаза Дженсис засверкали, губы вытянулись в линию. «Если башмаки мне подходят, почему бы их не носить?» «Потому что это кощунство». «Кощунство? Но башмаки и рубашки предназначены, чтобы их носили? Я не понимаю тебя. Нельзя глумиться над историческими реликвиями. Но мастер Фандарел использует не только прозрачные панели. Он взял несколько сверл и...» «Дед не портит их. Эти ящики тебе тоже не испортить». Опустив руки на плечи девушки, Пимур легонько подтолкнул ее к горке коробок. «Попробуй, разорви их. Видно, для этого ты сюда и прилетела, а я пойду подремлю в гамаке». Джейд прав. Жара лишает некоторых людей всякого соображения. Фарли вторила ему что-то возмущенно. Видимо, ее обижало то, что хозяину проявляет так мало внимания. Под ее крики Пимур вернулся на широкую веранду, подошел к висевшему в тени кувшину и сделал несколько глотков. Затем он подвесил гамак, плюхнулся в него и попытался понять, из-за чего поссорился с Дженсис. Незаметно юноша задремал. Пимура разбудил неистовый лай собак. Под кровлю веранды влетела Фарли и начала дергать хозяина за рубашку, пытаясь привлечь его внимание возбужденными вскриками. «Что? В чем дело? Полегче, Фарли! Зачем так царапаться?» Но от маленькой королевы не было спасения. Пимур стряхнул сон и сделал неуклюжую попытку выбраться из гамака. Сетка перевернулась, и он позорно шлепнулся на пол. Местные фаеры лезли в дом через окна и дверь, попискивая тревоги. Собачий лай превратился в яростное рычание, что привело ящерок в полное неистовство. Пимур вскочил на ноги, успев заметить какое-то движение на берегу. Последние остатки сонной вялости тут же исчезли. Кто-то подбирался к холоду райской реки. «Неудивительно, что псы сходят с ума», — подумал Орфис. Во время своих странствий он привык полагаться на инстинкты Фарли и Дуралея и знал, что животные лучше человека чуют опасность. Услышав тревожные крики со стороны рыбачьих хижин, Пимур схватил свой огромный тесак, которым прорубал путь в зарослях, подполз к перилам и выглянул наружу. Там, на берегу, явное движение, словно целая толпа собралась на пляже, намереваясь окружить дом. Еще несколько нападавших бежали к другим строениям поселка. Пимур услышал раздраженное бормотание Джейда. Кажется, тот негодовал, что его разбудили. Он молча подобрался к гамаку и сдернул его с крючков. «Пригодится для защиты». Обогнув угол веранды, он нырнул в окно и очутился в комнате. «Джей!» – тихо позвал Пимур. «Хватай что-нибудь подходящее!» «И наружу! На холд напали!» «Не дури!» – голос у Джейда был почти нормальный. Тут в комнату ворвался его фаер, панически вереща, и хозяин райской реки резко вздернул голову. «Что?» Собачий гомон снаружи вдруг изменился, стал почти ликующим. Видимо, у кого-то хватило ума выпустить собак из загона. Джейд внезапно словно ожил, нырнул на кухню и вернулся с двумя большими ножами. «Ри, бери детей и давай в лес!» – прорычал Джейд, бросая след за Пьемуром к двери. Их оборона явно никуда не годилась. Шесть загорелых оборванцев, размахивавших мечами, копьями и длинными кинжалами, отбросили защитников холда к ступеням веранды. Пьемур разил своим тесаком направо и налево, бешено вращая гамак. Впрочем, несмотря на неуклюжесть нападавших, сеть скоро оказалась изрезанной в клочья. Рядом раздавались проклятия и вопли, свидетельствовавшие, что Джейд действовал своими ножами вполне успешно. За шеренгой бандитов раздавались резкие команды. Кто-то торопил их, и можно было расслышать, как голос предводителя доходил от нетерпения до визга. Свирепая атака загнала Джейда и Пьемура на ступени. Орфисту показалось, что за его спиной кто-то есть. Но прежде чем он успел среагировать, сильный удар по голове погрузил его в беспамятство.